Задание 2. Читаю по-русски. Я читаю по-русски. Я неплохо читаю по-русски. Я уже неплохо читаю по-русски. Сейчас я уже неплохо читаю по-русски. Сейчас я уже неплохо читаю по-русски. Мне нравится русский язык. Понимаешь? Понимаешь по-французски? Ты понимаешь по-французски? Ты хорошо понимаешь по-французски? Ты уже хорошо понимаешь по-французски? Ты уже хорошо понимаешь по-французски? Скажи, пожалуйста, как по-французски «спорт»? Пишут. Пишут по-китайски. Они пишут по-китайски. Они плохо пишут по-китайски. Они еще плохо пишут по-китайски. Они еще плохо пишут по-китайски. Китайский язык очень трудный. Играем. Играем в футбол. Мы играем в футбол. Мы каждый день играем в футбол. Мы каждый день играем в футбол в парке. Мы каждый день играем в футбол в парке. Мне нравится футбол.